через 2 часа держать в воде руки и ходить по воде. После обеда только верхнее обливание. Так продолжалось около недели, причем было сделано ночью 1 или 2 полных обмывания, прямо с постели и опять в постель. Дома для продолжения лечения достаточно 2 раза в неделю ходить по воде и держать руки в воде до плеч. 1 раз в неделю принимать сидячую ванну, можно и теплую. Внутрь настой укропа, тысячелистника и шалфея. Чахотка, туберкулез. Как змея, скрытая в траве, сидит и царит в организме чахотка, пока ее не замечаешь. Началом ее служит какое-нибудь гниение в организме, которое потом все больше распространяется и захватывает органы тела. Она может существовать в груди, в легких, плевре, в животе, кишках, почках, а также в дыхательном горле, гортани и так далее. В каждом пораженном месте возникают нарушения кровообращения, состава крови и соков. Человек, больной чахоткой, похож на дерево, у которого преждевременно желтеют и опадают листья. Сосуды перестают питать, растение не может правильно питаться, потому и происходит увядание, отмирание. Здесь не поможет ни солнце, ни свежий воздух. То же самое происходит и при чахотке. Если чахотка внедрилась глубоко и уже разрушила какой-нибудь орган, то больной погиб. Но если она только началась в какой-нибудь части тела, то в этом случае может быть легко вылечена именно водой. Самое печальное то, что первые признаки ее появления очень незначительны. Небольшое покашливание, обычно даже не причиняющее боли. Отхаркивать приходится мало. Если кашель иногда усиливается, больной свое утешение внушает себе, что это незначительный катар, который скоро пройдет. Даже тогда, когда уже начинается упадок сил и изнурение, больной думает, что это происходит вследствие затянувшегося катара. Но в этой стадии болезни больные потерпели уже больше, чем сами думают. Кровообращение понижено, соки уменьшились, болезнь распространяется все далее и далее. Когда же больной обращается за помощью, бывает уже слишком поздно. И кроме того, все, что он не делает, влечет за собой лишь сокращение жизни. Я предостерегаю всех, чтобы не относились небрежно к этим так называемым катарам, столь распространенным везде. Если чахотка сильно уже развилась, я прямо объявляю, что здесь ничем нельзя помочь, что борьба с болезнью уже немыслима. Это также невозможно, как невозможно, чтобы слабый мальчик одолел атлета. Далеко продвинувшуюся чахотку можно узнать потому, что больной часто кашляет, выделяет массу мокроты, по затрудненному дыханию, отсутствию аппетита и так далее. Пока мокрота плавает в воде, нужно делать эту пробу, есть еще надежда на излечение. Если же она тонет в воде, всякая помощь бесполезна. Вода оживляет и освежает увядающее тело, и, действуя как масло, налитая на ось вертящегося колеса машины, возобновляет оживленное кровообращение и дает новую жизнь заболевшему органу. Она же выводит из организма гнилые соки. При лечении никогда не нужно делать применений воды, слишком сильно растворяющих и выводящих. Нужно стремиться к тому, чтобы постепенно укрепить расстроенный организм, и чтобы он сам, уже выздоровев и укрепившись, поборол и выгнал гнилые соки. Прежде всего нужно стараться, чтобы не ослабела, не исчезла природная теплота организма. Это было бы на руку чахотке. Здесь уместно только кратковременное применение воды. Она должна укреплять, возбуждать, оживлять. Я ни за что не рискнул бы производить общее применение воды на все тело, когда появились признаки чахотки. Если болезнь засела в верхней части тела,